Глава 75. День отца. Июнь 2022 года. Все мои дети. С днем отца! Я очень люблю всех своих детей. На первый взгляд этот твит, опубликованный Маском в 2 часа ночи в День отца, 19 июня 2022 года, казался безобидным и даже милым. Но в слове «всех» скрывалась драма. Его трансгендерная дочь Дженна, которой только что исполнилось 18, обратилась в суд в Лос-Анджелесе, где жила со своей матерью, и официально сменила имя Ксавьер Маск на Вивьен Дженна Уилсон. Она называла себя Дженной, что напоминало имя Дженнифер Уилсон, которое ее мать Джастин носила до знакомства и свадьбы с Маском. «Я больше не живу со своим биологическим отцом и не хочу никаким образом быть с ним связанной», — заявила Дженна в суде. Маск смирился с гендерным переходом Дженны, хотя и не поддерживал протокол с выбором личных местоимений. Он считал, что Дженна отвернулась от него в силу своих политических взглядов. «Это полноценный коммунизм и общее представление о том, что если ты богат, то непременно злодей», — сказал он. Это очень расстраивало Маска. «Нам говорят, что гендерных различий не существует, но вместе с тем и что различия между гендерами настолько велики, что единственный выход — необратимая операция», — твитнул он на той неделе. «Возможно, кто-то, кто мудрее меня, может объяснить это противоречие». А затем, словно чтобы напомнить об этом самому себе, а не просто высказаться, он добавил: «Мир станет лучше, если мы будем поменьше судить других». Из-за того, что Дженна отвернулась от него, День отца приносил Маску боль. «Он очень любит Дженну и полностью принимает ее», — говорит Граймс, которая сохранила с ней дружеские отношения. «Я никогда не видела, чтобы он так переживал. Я знаю, что он готов на все, чтобы только видеться с ней или чтобы она приняла его снова». Ситуацию усугубляло то, что раскрылся секрет о близнецах Шивон Зирис. При рождении им дали ее фамилию, но разрыв с дочерью подтолкнул Маска это изменить. «Когда Дженна избавилась от фамилии Маск, он очень огорчился», — говорит Зирис. «И спросил меня: слушай, ты не будешь против, если мы дадим нашим близнецам мою фамилию?» Они подали прошение в суд, и вскоре новость об этом просочилась в прессу. Именно тогда Граймс узнала, что Зирис, которую она считала своей подругой, родила близнецов от Маска. Когда она спросила об этом Маска, тот просто сказал, что Зирис вольна поступать, как хочет. Это оскорбило Граймс. В преддверии Дня Отца все трое вступили в ожесточенный спор о таких вещах, как могут ли Зирис и ее дети общаться с детьми Граймс, Эксом и Уайт. Воцарился настоящий хаос. Маск и Зирис по-прежнему каждую неделю присутствовали на совещаниях в Нейролинк, не комментируя вопросы своего родительства. Маск счел, что разрядить обстановку поможет шутка в Твиттере. «Стараюсь как могу, чтобы решить проблему рождаемости», — написал он. «Снижение рождаемости — величайшая опасность, с которой сталкивается цивилизация». Техно-механикус Маск. День отца в 2022 году и так напоминал многопользовательскую игру, но в ней была и еще одна сюжетная линия. Маск и Граймс на той неделе тайно стали родителями в третий раз, когда у них родился сын техномеханикус Маск. Этот мальчик, рожденный суррогатной матерью, получил прозвище Тау, как буква греческого алфавита, который обозначается иррациональное число, равное пи, умноженному на 2. Его примерное значение 6,28 соответствовало дате рождения Маска — 28 июня. О появлении третьего ребенка официально не сообщалось, но вскоре Маск уже стал налаживать с ним контакт. Заглянув к Граймс, когда Тау было 2 месяца, он сел на пол и принялся кормить сына, который тянулся к щетине на отцовском подбородке. «Тау просто невероятный», — говорит Граймс. «У него глаза, которые заглядывают прямо тебе в душу, и он наделен огромным знанием. Он похож на маленького Спока. Он точно вулканец». Через несколько недель Маск коротал время между совещаниями на заводе Giga Texas, просматривая новости на телефоне, и увидел отчет компании Lucid Motors, в котором сообщалось о низких квартальных продажах. Он смеялся несколько минут, а затем открыл Twitter. «За второй квартал я сделал больше детей, чем они автомобилей», — написал он, и продолжил громко смеяться. «Да, я сам фанат своих шуток, пусть другие их и не понимают», — сказал он. «Я смешу себя сам». Примерно в это время журналисты Wall Street Journal начали работать над историей о предполагаемой короткой интрижке, которую Маск несколько месяцев назад закрутил с ушедшей от мужа женой одного из основателей Google Сергея Брина. Мораль истории состояла в том, что поступок Маска осложнил его отношения с Брином. Сразу после выхода этого материала Маск и Брин оказались на одной вечеринке, и Маск специально подошел к Брину, чтобы сделать с ним селфи, хотя Брин и пытался этого избежать. Маск отправил снимок в газету «Нью-Йорк-Пост», чтобы опровергнуть заявление о разладе с Брином. «Внимание ко мне зашкаливает, и это полный отстой», — твитнул он. К сожалению, даже проходные статьи обо мне приносят немало кликов. Постараюсь не высовываться и уйти с головой в работу на благо цивилизации. Однако не высовываться было не в его характере. Грехи отца. Пятый уровень на Дне Отца 2022 года был, пожалуй, самым страшным из всех. На нем Маску, как ни печально, пришлось столкнуться с собственным отцом, Эрлом Маском, отношения с которым у него были натянуты. В письме Илону, отправленном в День Отца, Эрл написал: «Я сижу и замерзаю в ангаре, завернувшись в одеяло и газеты. Электричество не работает. Если я взял на себя труд написать тебе в таком состоянии, удосужься и ты прочесть это письмо». Далее шел длинный опус, в котором он называл Байдена чокнутым преступником, президентом-педофилом, намеренным уничтожить все, что свято для США, включая тебя. Он сказал, что чернокожие лидеры ЮАР проводят политику расизма, направленную против белого населения. Если здесь не будет белых, черные вернутся на деревья. Владимир Путин, мол, единственный вменяемый мировой лидер. В следующем письме Эрл прислал фотографию стадионного табло, на котором было написано «Трамп победил Джо Байдена нахрен» и отметил: «Это неопровержимо». Письмо Эрла было шокирующим во многих отношениях, особенно в плане расизма. Но другой его аспект позже, в тот же год, получил тревожный резонанс. Он стал конспирологом и теперь во всем видел заговоры. Он закапывался в истории, раздуваемые сторонниками правой альтернативы, в которых Байдена клеймили как педофила, а Путина хвалили. В других постах и письмах он утверждал, что COVID — это ложь, нападал на эксперта по COVID Энтони Фаучи и заявлял, что в вакцинах содержится смертельный яд. И впоследствии Илон стал вторить ему в этом. Описывая свою нынешнюю жизнь в холоде и нужде, Эрл упрекал сына, который перестал оказывать ему финансовую поддержку. До недавних пор Илон время от времени выделял ему месячное содержание. Это началось в 2010 году, когда он начал отправлять Эрлу по 2000 долларов в месяц, чтобы тот мог обеспечивать своих младших детей после второго развода. Впоследствии Илон то увеличивал эту сумму, то уменьшал ее, когда Эрл давал очередное интервью, возвеличивая собственную роль в успехе сына. Когда в 2015 году Эрлу сделали операцию на сердце, Илон временно увеличил его содержание до 5000 долларов в месяц. Но в конце концов он перестал давать отцу деньги, когда узнал, что от Эрла забеременела его падчерица Яна, которую он воспитывал 4 лет, и которую Илон и Кимбл считали своей сводной сестрой. В конце марта 2022 года Эрл написал Илону и попросил восстановить выплаты содержанию. «Мне 76 лет, и мне трудно зарабатывать», — сказал он. «Иначе меня ждут голод и невыносимые унижения, либо самоубийство». «Самоубийство меня не тревожит, но должно тревожить тебя». «Всем известна правда. Не сомневайся, это тебя уничтожит, и все узнают, кто ты есть на самом деле или каким ты стал». Он считал, что Илона сделала таким национал-социалистическая, жестокая, эгоистичная и трусливая семья его матери. И добавлял: «Неужели в итоге возобладала порочность Хальдеманов?» Незадолго до Дня Отца Илон снова стал ежемесячно перечислять отцу по 2000 долларов. Но его финансовый менеджер Джаред Берчелл попросил Эрла перестать размещать на YouTube видео из серии «Отец гения», которую Эрл снимал в сотрудничестве со специалистом по клинической психологии. Эрл разозлился. «За 2000 меня не заставишь замолчать, чтобы это адское дерьмо творилось и дальше», — огрызнулся он. «И не надо меня затыкать. Мне есть чему поучить людей». Словно развиваясь по какому-то извращенному сценарию, День Отца 2022 года еще сильнее усугубил ситуацию. Эрл сообщил, что у них с Яной родился второй ребенок, дочь. «Наше единственное предназначение на Земле — продолжать свой род», — сказал он. «Я бы стал отцом и еще раз, будь у меня возможность. Не вижу причин этого не делать». Попытки сближения. В драматичной личной жизни Маска был один прекрасный стабилизирующий якорь — актриса Талула Райли, которая выходила за него замуж в 2010 году, но после развода и второй свадьбы все же рассталась с ним в 2015-м. Решив вернуться в безмятежную английскую деревушку. Она по-прежнему относилась к нему с теплотой, и Маск тоже испытывал к ней теплые чувства, хотя обычно в личных отношениях он предпочитал не теплоту, а жар и холод, и не раз на этом обжигался. Когда в 2021 году умерла близкая подруга Райли, Маск прилетел в Англию и целый день пробыл у нее в гостях. «Мы просто смотрели глупые программы по телевизору, смеялись и болтали, и благодаря ему я смеялась, а не плакала», — говорит она. в начале лета 2022 года, пока в его личной жизни и вокруг покупки Twitter полыхали драмы, Райли прилетела в Лос-Анджелес и встретилась с ним за ужином в отеле «Беверли-Хиллз». Райли путешествовала вместе со своим новым парнем, молодым актером Томасом Броди Сангстером. Они участвовали в мероприятиях для продвижения фильма «Пистол» о панк-рок-группе «The Sex Pistols», в котором оба недавно сыграли. Но Броди Сангстер не пришел на ужин. Вместо него к Маску и Райли присоединились четверо старших сыновей Илона, которые давно с ней подружились. «Не могу передать, как все они хороши», — написала она мне. «Гриффин красивый, веселый и такой же безгранично обаятельный. Дамиан расцвел и стал невероятно утонченным и интересным человеком. Кай, как и раньше, хороший парень, но теперь еще и очаровательный гик. А речь Саксона развилась гораздо лучше, чем я могла надеяться. Мы вели с ним полноценные и обстоятельные разговоры. Только в один момент он сказал: «Интересно, что у вас с Илоном большая разница в возрасте, но выглядите вы одинаково». Два смеющихся смайлика. Эта встреча была очень эмоциональной. В некоторой степени Райли еще любила Маска. Вернувшись вечером в гостиницу, она расплакалась, и Броди Сангстеру пришлось ее успокаивать. Погрязнув в семейных драмах лета 2022 года, Маск запустил очередной аврал, на этот раз отцовский. Он взял четырех старших сыновей, а также Граймс и Экса в Испанию, где устроил себе отпуск вместе с Джеймсом и Элизабет Мердок и их детьми. Джеймс, который входит в совет директоров Тесла, свободно мыслящий член семьи Руперта Мердока, а Элизабет настроена еще более либерально. В их обществе Маску было спокойно, и они служили для него отличным политическим противовесом. Через несколько недель Маск с сыновьями улетели в Рим, где удостоились аудиенции у папы Франциска. Маск опубликовал в Твиттере фотографию с этой встречи, на которой он одет в плохо подогнанный костюм, Саксон нервно заламывает руку, а остальные мальчики безрадостно смотрят в камеру. «У меня ужасный костюм», — признался Маск. Проснувшись на следующий день, мальчики огорчились, что отец опубликовал этот снимок. Один из них даже заплакал. В групповом чате с отцом, которым они пользуются даже во время совместных путешествий, один из сыновей попросил его не публиковать их фотографии без их разрешения. Маск расстроился, вышел из чата и через несколько минут сообщил сыновьям, что пора возвращаться в США. Семейный дом. Маск понял, что сложно поддерживать стабильность в семье, когда у семьи даже нет своего дома. В разгар личных неурядиц летом 2022 года он стал подумывать о собственном доме в Остине. Он осмотрел несколько домов, выставленных на продажу, но счел, что их цена слишком высока. В итоге он решил построить собственный дом на приобретенной им просторной лошадиной ферме с тихим озером, которая находилась на берегу реки Колорадо, прямо напротив завода «Гига Тексас». Он решил, что остальную часть земли возможно использовать для Neuralink и других своих компаний. Однажды в субботу он прогуливался по ферме с Граймс и Амидом Авшаром, который руководил постройкой «Гига Тексас», и они делились идеями. Среди прочего, они подумали, что The Boring Company может проложить под рекой тоннель, соединяющий дом Маска с заводом. Через несколько дней Маск прогулялся по ферме Шивон-Зирис. Я снова и снова, любя, приставала к нему, говоря, что он должен найти себе место, которое будет называть своим домом, — говорит она. Ему нужно место, где будет жить его душа, и таким местом для него станет эта лошадиная ферма. Однажды, летом 2022 года, Маск устроился под поставленным на ферме тентом вместе с лордом Норманом Фостером, архитектором, который, среди прочего, спроектировал космическую кольцеобразную штаб-квартиру Apple для Стива Джобса. Фостер прилетел из Лондона, захватив с собой альбом для эскизов, чтобы вместе с Маском обсудить идеи для будущего дома. Сидя за раскладным столом, Маск просмотрел несколько набросков Фостера, а затем дал волю фантазии. Он должен напоминать объект из космоса, словно возле озера приземлилось строение из другой галактики, — сказал он. Берчилл, который тоже присутствовал на встрече, поискал в интернете фотографии футуристических построек, а Фостер сделал еще несколько эскизов в своем альбоме. «Может, как осколок стекла, который появляется из озера», — предложил Маск. «Нижний этаж можно частично погрузить в воду и связать с тоннелем с другой постройкой на берегу». Позже я отметил, что такой проект мало походил на семейный дом. Маск согласился. «Это скорее художественный объект, чем дом», — пояснил он. Строительство он отложил.